15 ноября поездом вернулись на родину наши бегуны, которые приняли участие в женском забеге 2016 года в Сингапуре. 13 ноября в Сингапуре состоялся полумарафон, где наша Чоунок заняла первое место и завоевала кубок победителя и золотую медаль, а наша Ким Хи Сун заняла второе место.